Владимир Богорастан. Владимир Германович Богорастан, 1865-1936 годы, прозаик, поэт, этнограф, фольклорист, языковед. Настоящая фамилия Богораз. Родился в городке Овруч Волынской губернии. 15-летним юношей приехал в Петербург, здесь быстро сошелся с народовольцами, за что и был судим. После двухлетнего заключения в Петропавловской крепости отбывал ссылку на Колыме. Здесь участвовал во многих этнографических экспедициях. В дальнейшем стал одним из создателей чукотской письменности, автором многих словарей, учебных пособий. Литературную известность получил после выхода книги «Чукотские рассказы», 1899 год. Большим успехом пользовались его произведения о жизни первобытного человечества «Восемь племен», 1902, и «Жертва дракона», 1909 годы. В 46 лет писатель выпустил десятитомное собрание своих сочинений. После революции основал Институт народов Севера. В последние годы жизни возглавлял Музей истории религии Академии наук СССР, работал над романом «Воскресшее племя» о жизни северных племен. «Крылоносный Икар» печатается по изданию «Альманах» издательства «Шиповник», Санкт-Петербург, 1914 год, книга 23. «Крылоносный Икар». Глава первая. Пир был в разгаре. Юноши, сгибаясь под тяжестью, внесли на шесте огромную тушу быка, зажаренную целиком, и положили ее по обычаю на низком столе пред мраморным троном Миноса. Рога у жаркого были позолочены, яркие капли горячего жира блестели на шее, как пот, и глаза, вынутые сырыми и вставленные снова в орбиты, светили какой-то упрямой посмертной злостью. Царь наклонил голову и посмотрел на быка. Шея у Миноса была толстая, бычачья, на выкате глаза, и крутые завитки черных волос выступали на лбу из-под низкой короны, плетенной из тонкого золота и украшенной павлиньим пером. На крепкой мохнатой груди лежала чеканенная цепь из лилий чудесной работы, словно живые цветы внезапно отяжелели и стали металлом. Царь встал и откинул широкую мантию, поднял секиру, окрашенную в пурпур, яркую, как кровь. Одним ударом он отделил голову принесенной туши. «Ио, радость!» — крикнули гости и хлопнули в ладоши. Вельможи стояли у трона с жезлами в руках. Над их головами широко простерлись покровы из крашеной шерсти, ибо Минос пировал по обычаю на среднем дворе огромного дворца. Двор был широкий, как целое поле, и мог бы вместить при желании 2000 гостей. Царица сидела на кресле из светлого ясеня, украшенном костью. Кресло стояло на низких подмостках налево от царя. На скамьях и ложах расселись женщины в пышных прическах, в шнурованных крепких корсетах и юбках с воланами пестрых цветов, похожими на жесткие перья. «Берите!» — воскликнул Минос. Двое юношей положили голову на медное блюдо и поднесли ее царице. «Прими, Пазифая!» — воскликнул Минос и громко засмеялся. Ей надлежало собственными белыми руками вынуть мозги и язык и разделить эти лакомые части между ближними вельможами. «Эй-я!» — закричали вельможи в восторге. Глаза Пазифаи сверкнули. Жирные щеки ее дрогнули. Они были искусно накрашены белую мазью, которую нимфа ангела похитила у волоокой богини и подарила Европе, прародительнице критских царей. Волосы царицы были тщательно завиты и спущены на плечи. На лбу возвышалась тройная тиара, похожая на башню. Из тесной шнуровки холмились тяжелые белые груди, и низкий подол ее платья дыбился плотной цветистой парчевой обшивкой. Слуги резали мясо и обносили гостей. Верховный судья Радамант, суровый и бритый, ловко подхватил кинжалом крупную почку, обвитую жиром, как будто пеленой. «Вина!» — крикнул Минос и топнул ногой. Слуги внесли амфору густого, фринейского, вареного и подслащенного медом. Другие тащили в медной лохане белозернистый снег, только сегодня поутру доставленный мудрыми дактилами из белых гор в числе ежемесячной дани. Царь Минос налил вина в широкую плоскую чашу, потом выплеснул из нее на пол несколько капель. «Выпей, змеиная матерь!» — сказал он, понизив голос. Змеиная матерь была госпожою подземного страшного царства, и ей надо было давать жертву вином от стола и кровью отрезанных мяс. «Пейте!» — воскликнул Минос. «Веселитесь, друзья!» Гости пили и ели, не дожидаясь приглашений. Тут были вельможи двора, великий строитель Телларх и главный ткач Акмон, оба с бритыми лицами и тщательно завитыми волосами, в длинных зеленых хламидах с тройной каймой. Впрочем, великий строитель был дряхлый старик, уже не способный к работе, но за поясом его торчала серебряная лопатка, знак его власти над всеми тесальщиками камня и мрамора. А у ткача на плече висел челнок из оливкового дерева и стеклянный флакон с драгоценным коричневым пурпуром, который искатели красок добывали из раковин Мурекса на Филистимском берегу от Акко до старого Аздода. Хранитель огромного пресса, где выжималось оливковое масло, и главные виночерпии сидели рядом. Они были в катурнах и вздутых штанах до колен. Вместо куртки на их плечах лежал кисейный шарф, белый с розовым. Царская дружина стояла поодаль с секирами в руках. Эта двойная секира была лучшим оружием Крита. Она рассекала с размаху быка или дубовое дерево в шею человека толщиной. Все воины были нагие, с повязкой у чресел и в кожаных сапожках повыше лодыжек. Налево толпились приезжие гости из разных городов, корабельщики и скидные мегары в черных туниках с корабельной цепью, протравленной на коже запястья в виде браслета. Пираты с Родоса, которые Минос покорил и заставил служить себе. Они привозили в Гераклий на своих остроносых трерах золотой порошок и черных рабов эфиоплин. Виноградари из Фниса и Панорма, искусные в оргиях и тайных обрядах осеннего буйного вакха, им подавали особый напиток — холодное вино, смешанное с козьим молоком и белую мукою. Копейщики из Олоса, которые ездили в Азию, победили корейцев, свирепых и ревущих, они были в кольчужных рубахах и кованых шапках, но страшные копья свои в 6 локтей длиной оставили у входа. Смотритель Лабранды — подземной тюрьмы Катрей в страшном веселье щелкал бичом, сплетенным из жил. 2 брата, Меналка и Менези, оба жрецы подземного бога Астерия, что-то шептали сердитые каменотесу идею. Он строил Миносу малый дворец в стране от Большого, вытесал камни по шнуру и обмерил их сверху и снизу чудесным отвесом, который ему подарил сам крылоногий бог-выдумщик. Но план дворца составил по собственным мыслям преискусный Дайдал. «Дайдал!» — окликнул Минос. Дайдал не слышал. Он сидел, наклонясь над столом с раздвижной доской собственной работы. И пишущим камнем чертил на доске. Начертил треугольник, вписал в него круг и поставил другой треугольник. Получилась звезда с 6 лучами. Дайдал достал из мешка циркуль, искусно согнутый из букового дерева, и стал заботливо измерять длину и ширину лучей. «Дайдал!» — позвал еще раз Минос. Он посмотрел на строителя с минутным нетерпением и страхом. Старый искусник чертил свои волшебные знаки даже на перу. Но кто знает, к чему они теперь будут, добру или к худу. «Царь зовет тебя!» — окликнул Икар, в свою очередь касаясь рукою осторожно отцовского плеча. Юношам не дозволялось садиться на перу вместе со старшими, Но старый Дайдал повсюду водил за собою милого сына. Старшие Скилл и Дипойн, рожденные Ренией, остались в Афинах, но младшего Икара Дайдал не покинул даже в горький час бегства, ибо лицом и станом он был весь как вылитый в прекрасную Текею, последнюю любовь великого строителя. С этой поры прошло 10 лет, и юноша вырос на чужбине, печальный и гибкий, как пересаженный тополь. Дайдал вздрогнул и быстро стер ладонью начертанные знаки. Потом поднял лысую голову навстречу повелителю, но царь Минос уже сиял ему в ответ широкой улыбкой. «Ешь, Кси! Это тебе Дайдал!» Он снял с собственного столика огромную часть бычачьей грудинки, дрожащую от жира, и положил ее на чеканное блюдо. «Еврип, подай!» По правилам пира и ценное блюдо, и мясо были подарком счастливому Дайдалу. Столько мяса нельзя было съесть на пиру даже двоим, и он лежало унести с собою про запас. «Сделаешь мне новое стадо лобастых баранов!» — сказал Минос. В последние годы строитель создал машины из бревен для разбивания стен. Они назывались баранами и выбодали чужую ограду несокрушимыми лбами, окованными металлом. Основное бревно висело на блоке, покрытые крепким навесом, и под навесом скрывались воины, качавшие таран. Эти машины потом разбирали на части и увозили под палубой Триер на чужие берега, и они наводили ужас даже на Цор и Цидон, гордые своими стенами. Жители верхней земли по ту сторону моря стали подражать этим покрытым машинам, но назвали их не баранами, а деревянными конями. И потом, при осаде азийского города Трои, строитель Эпей соорудил такого же коня с окованным лбом и сделал пролом в старинной стене, построенной циклопами. Сквозь этот пролом ворвались сокрытые воины и разрушили древнюю Трою. Для массивной оковки тарана Дайдал стал употреблять не бронзу, а новый металл, да то ли почти неизвестный. Он был серого цвета, и звали его звездным, ибо в древние годы глыбы его нередко падали с неба, посылаемые звездами. Этот серый металл после назвали железом. «Сделаешь?» «Да», — настаивал Минос, — «целый десяток!» Дайдал кивнул головой и воротился на место. «Отец!» — окликнул негромко Икар. Строитель посмотрел на него выжидательно. «Сколько мы уже сделали звонких баранов? Тоже десяток?» Дайдал кивнул головой. «А Триеры ушли на Афины?» Дайдал молчал. «Разве Афины — это не наша отчизна?» — спросил Икар. «Искусство не знает отчизны», — отозвался Дайдал. «Афины — смерть наша». Новые толпы сходились во двор. Матросы, гранильщики мраморных плит, гончары, обжигатели угля, все население Кносса и гавани Гераклия и окрестных селений собралось к Минусу на пир. Вожди свинопасов с Диктейских гор, босые с косматой грудью, и пастухи с приморских равнин, где мирно тучнели стада круторогих быков, быки составляли богатство и радость Миноса. Они произошли от белого, бессмертного быка, рожденного из пены морской, подобно богине Голубке. Впрочем, по более новым рассказам, отцом его был троезубый дельфин, а матерью владычица морская. Она обитает в пучине под видом зеленого спрута и 8 длинных рук простирает по всем 8 морям, омывающим землю. Кузнецы со склонов Иды, искусные выделки бронзы, вместо меча они носили за поясом короткий сияющий молот, обернутый в кожу. Двое дактилов, которые прибыли с данью, они были тощие наги с узким полотенцем, повязанным на бедрах, славились больше всего быстротой бега и могли на бегу обгонять свирепых малёлских собак в общей погоне за зайцем. Глава 2. Слуги вносили зажаренных быков и козлов, и оленей, и ставили в разных местах. Повсюду лежали на низких столах груды гранат и гесперийских яблок, густое, как деготь, вино струилось потоками. И, видя такое большое собрание крепко обутых кретян, царь Минос пришел в восхищение и хлопнул в ладоши и крикнул: «Пляшите, женщины!» Дебелые критские жены в длинных одеждах вышли на круглое место. Его чертил и устроил дайдал, подражая тому, как отвелось на полях при между сельских игрищах. Раз, два, три, пошли они размеренно одна за другою. «Не надо!» — кричали мужчины. «Девушек сюда, помоложе!» «Позвать дочерей!» — велел расходившийся Минос. «Ариадну и Федру!» Царица нахмурила брови, но уже целый рой девиц быстро пробился вперед к белому царскому трону. Они ждали в толпе, желая тоже получить долю из угощения, но не решаясь подойти раньше времени. — Пейте, девицы! — воскликнул Минос. — Еврип, налей! Но девушки сами расхватали кубки и наливали вино, не дожидаясь Еврипа. Такого вина нельзя было получить в другое время, даже на винообильном Крите. Оно было разлито в глиняные бочки, зарытые в землю, еще при Миносе Великом, который приходился прадедом супругу Пазифаи. Другие девицы хватали прекрасные фнийские фиги и сладкие финики, пальцы, растущие на пальмах на южном берегу. Минута. И они заскользили одна с другою в вакхической, быстрой погоне по гладкому кругу. «Хор! Хор!» — кричали зрители. Высокая мрачная Федра и тоненькая Ариадна выскочили на средину. Другие девицы остановились, сомкнувшись широким кольцом. «Бритом Артис, светлая дева!» — запел левый полухор. «Полночное солнце, сетеспасательница, сплетательница, мать рыбаков, яркий бог Аполлон, красное око небес!» — ответствовал правый полухор. Началась бурная пляска. Светлая дева Ариадна тщетно убегала и пряталась-то за подруг, то даже за колонну у царского трона. Стремительный бог Аполлон в образе Федры повсюду догонял ее и нещадно палил своим пылким дыханием. Зрители совсем развеселились. Минос стопал ногой о закраину трона, потом не вытерпел, вскочил и хотел вмешаться в круг, ибо, кроме богини Бритомарты, была еще рабыня Бритомарта, которую око Миноса любило искать не хуже Аполлона. Но в минувшем году земная Бритомарта утонула в море у залива Амниса. «Клянусь копьем охотницы!» — сказала Пазифая. Она рассердилась и встала. «Клянусь копьем Артемиды охотницы, которая поразила Прокриду!» — грозно повторила царица. Дева Прокрида, дочь Теламона, тоже в свое время сумела приглянуться любвеобильному Миносу. Но злая Артемида, карая за нарушение девственности, сковала копье беспромашное, которым я поразил из кустов ревнивый юный Кефас. «Истребительница дев!» — бросил сердито Минос. «Ты тоже их топишь!» — сказала Пазифая. Жестокий Минос во время морского похода действительно бросил сердитому морю на жертву красавицу Ниссу. «Я не рождаю рогатых чудовищ!» — сказал Минос с вызывающим видом. Он намекал на рогатого сына, рожденного тайно царицей Пазифаи в Идейской пещере. «Рождаешь скорпионов и мокриц!» — воскликнула язвительно царица. Проклятие! И чары царицы Пазифаи имели ужасную силу. Любовницы рождали от Миноса противных уродов, хуже скорпионов и мокриц. Царь и царица мерили друг друга свирепыми глазами. Они были странно схожи лицами. Лицо Пазифаи было вроде лица безбородого Миноса, ибо оба они были из того же властительного рода, и белогрудая Пазифая имел на критский престол наследственное право не меньше супруга. Минос первый не выдержал. «Прочь, ведьма! — крикнул он грозно и даже замахнулся посохом. — Уйду, — сказала Пазифая, — пора мне, дочки, домой. Ариадна и Федра тотчас же оставили круг. Светлоликая Пазифая спустилась с подмостков и, шурша раздутыми юбками, пошла к выходу. И вдруг, проходя мимо стола со складной доской, положила Дайдалу руку на плечо. — Пойдем, Дайдал! И строитель послушно поднялся и пошел за царицей. — Подожди меня! — бросил он Икару на ходу. Глава третья. Юноша с минуту подождал, потом тоже поднялся с места и пошел за отцом, но только поодаль. Они прошли коридором и вышли в высокую залу, украшенную колоннами. Потом повернули налево и прошли через ряд проходов, больших и малых покоев и зал, обходя срединный двор. На каждом шагу все поражало несокрушимым величием, какой-то почти баснословной пышностью. Стены были сложены из чудовищных каменных глыб в 6 локтей длины и 2 локтя ширины и облицованы алебастровыми плитами. Гладко полированные плиты мягко блестели чуть желтоватым оттенком, как слоновая кость. Полы из терракоты в шахматных клетках были устланы коврами, тканами и шерсти. Двери бесшумно вдвигались в особые гнезда, устроенные в стенах. Им попадали широкие лестницы из белого мрамора, уходившие вверх, световые колодцы, прорезанные сверху, сквозь 3 этажа, налитые солнечной яркостью до самых краев, и каждый колодец питал отраженными лучами 3 яруса и 4 протяжения прохладных и темных покоев. И быстро, проходя сквозь длинную цепь этих чудесных чертогов, Икар склонил голову с невольным почтением, как будто в храме. Он вырос во дворце и знал все закоулки, и ниши, и камеры огромного каменного улья, но все же он не мог отрешиться от привычного восторга. Создание древних дворец, казалось, превосходил человеческие, даже божественные силы. Недаром на Крите была поговорка: «Ни люди, ни боги не смогут построить другого дворца». Потомки уж не умели так строить. Даже старый строитель Теларх и младший Идей, и многоискусный Дайдал, они были как пчелы, получившие улей по наследству и носящие с поля домой только питающий мед без строительного воска. Везде попадалась резьба на мраморе и на пальмовом дереве, рельеф на кости, мозаики из розового перламутра. По стенам тянулись чудесные фрески, сверкавшие яркою свежестью, как будто вчера нарисованные, хотя иные из них насчитывали по 20 поколений. Быки на арене, охота, атлетические игры. Юноши медленно шли, держа на руках жертвенные чаши, и женская свита царицы, подобной Пазифае, расселась на скамьях, сверкая цветными одеждами и лукавыми взглядами. Молодой художник бегло вздохнул на ходу и позавидовал этим невянущим краскам и смелым очертаниям. Отсюда уже начинался Мегарий царицы, запретное женское царство, куда не было доступа мужчинам, хотя бы знатнейшим вельможам. Дайдал, однако, смело вошел за царицей в эту закрытую область. Сквозь все коридоры и связи женской половины дворца Дайдал с Пазифаей прошли без остановки и вышли наружу, и юный Икар прошел беспрепятственно сзади, хотя и поодаль. К чертогам Пазифаи примыкало снаружи большое хозяйство, тоже подвластное женщинам, доильня для смирных коров и куторогих буйволиц, загоны для стрижки овец, сараи, набитые овечьей волной, недавно срезанной, еще не мытой. Они приблизились к круглой ограде из буковых кольев. И когда подходили к воротам, изнутри раздался хриплый и ласковый рев. Это рогатый затворник, почуяв по ветру запах царственной любовницы, выражал нетерпение и радость. Царицы Дайдал вошли. Икар осторожно обошел и, отыскав между кольев просвет, стал смотреть с любопытством и отвращением. Пеннорожденный бык был великолепен. Он был весь белый, как пена, из которой он родился, только на лбу у него была черная звезда, как бы нарисованная углем. Позифая подошла и обвела его холку своими полными белыми руками, приветствуя его, как приветствует супруга, и белый любовник взвился на задние ноги, и ноздри его раздулись, храпя. Позифая поневоле отскочила. «Скорее!» — воскликнула она и топнула ногою. В ее белом лице и плотном перезрелом теле тоже была звериная похоть, и сила, и страсть, но Дайдал не стал торопиться. Только вынул из мешка, висевшего на поясе, хитро изогнутый ключ, тщательно осмотрел его, потом удалился направо, туда, где стояла в углу дубовая храмина с окованной дверью, звякнул замок, дверь отворилась, раздалось скрипение пружины, заводимой и закручиваемой, как будто двойная тетива, и вдруг, о великое чудо! Из темного зева дверей выплыла серая фигура огромной статной коровы и плавно покатилась по земле на низких колесах, никем не подталкиваемая. Икар сразу узнал несравненное художество отца. Корова была как живая. Широкие ноздри ее, казалось, сверкали любовной влагой, и большие глаза были прищурены, лукаво и покорно. Белый бык вздыбился круче прежнего и стал рваться с привязи. Но Дайдал с холодной улыбкой повернулся к царице и встал, выжидая дальнейшего. Царица шагнула вперед, потом остановилась. На ее ярко набеленных щеках проступила впервые легкая краска, рожденная природой, не искусством. «Уйди!» — крикнула она, но голос ее звучал неуверенно. Дайдал покачал головой и не двинулся с места. На губах его обозначилась яснее та же улыбка, двусмысленная и вместе презрительны. Но юноша, глядевший сквозь щель, словно повинуясь приказу повелительницы, быстро отскочил и даже закрыл рукой глаза, чтобы больше не видеть. Потом повернулся, прошел сквозь загоны и вышел из задних ворот на открытое поле. Он шел торопливо, как будто убегая, дошел до мощенной дороги, перешел через речку Аникет, поднялся по Кертским холмам и выбежал на берег. Но даже широкое море ему не казалось приветным. Над яркою синею гладью в прозрачном воздухе пред ним всплывали с чеканной ясностью недавние фигуры. Разгоряченный бык, пышнотелая царица и странная улыбка на суровом лице великого отца и странное чудовище из шкур и дубового дерева, послушное творцу в загадочном движении. Икар видел эту ходячую чучелу в первый раз, ибо она не бывала в их мастерской на черной площадке за мысом Андейским у шумного Гераклия. Видно, лукавый Дайдал сделал ее в чертогах царицы, недоступных чужим. Но, может быть, тугая пружина в чреве ее была одной из тех пружин и плетеных тетив, которые они мастерили с отцом изо дня в день, из месяца в месяц для боевых машин великого царя. Руки Икара и труд его мышц служили этой чудовищной похоти, поправшей естество. Ему стало противно до слез, до тошноты. Руки его были будто в зловонной грязи, глаза, видевшие омерзение, были запятнаны. Он опустился на бурый утес и невольно прикрыл лицо полою хламиды, чтобы не видеть и не помнить. Икар... Глубокий женский голос назвал его по имени. Он ощутил прикосновение к плечу теплой и сильной руки. «Уйди!» — отозвался он, не поднимая головы. «Ведь это я, Федра!» — сказал убедительный голос. Икар неохотно поднял голову. Стройное тело склонилось над ним. Под узким девичьим корсажем обозначились крепкие формы, и большие глаза горели суровым и темным огнем. «Что с тобой, Икар?» — спросил Федра с оттенком беспокойства. «Ты что-нибудь видел?» «Я видел мерзость», — сказал Икар с мучительной складкой на лбу. «Любовь», — прибавил он в пояснении. «Мерзость? Любовь?» — переспросил Федра. «Я знаю, какую, мой великий отец!» — глухо начал Икар. «И моя благородная мать», — докончила Федра с угрюмой насмешкой. Мужчины и женщины мерзкие, людские дела гнусны, полны смешений противных природе. В ее голосе звучала ненависть. «Ты тоже женщина», — угрюмо ответил Икар. Высокая фигура царевны напомнила ему дебелую и мощную царицу. «Нет!» — воскликнула Федра и ударила себя в грудь. «Я острозубая псица! Зверь во мне!» «Слушай, Кар!» — звала она поспешно и страстно. «Бросим их гнусных, уйдем на высокую Иду, в кипарисовый бор. Там обитают кентавры, святые и сильные. Никто не прячется, не лжет. Дикие пчелы гнездятся в ореховых дуплах. Пахнет целебным диктамном и томным амараком. Там будем одни, вдали от людей». В буйном порыве, с огнем на щеках и в глазах, она тянула юношу за плечо и старалась увлечь его с собою. У Икара закружилась голова. Перед самым лицом горели огромные глаза и белели полуоткрытые зубы, как будто действительно у псицы. Пред ним мелькнула опять недавняя картина, но вместо отвращения из сердца поднялась горячая и смутная волна. Он ощущал, что слабеет. «Уйди!» Потом прошептал он засохшими губами и отвернул голову, как бы ища избавления, и тотчас вскрикнул, пришел в себя и быстро отодвинулся от юной искусительницы.